Вор, чего не добился сегодня, постарается добиться завтра. Вор знает одну верность своим подельщикам. Вор готов на все ради предмета своего желания. Вор, добившись вожделенного, сразу утрачивает к нему интерес. Вор, чтобы украсть желанное, не боится никаких испытаний. Вор никем и никогда, кроме как вором, не хочет быть. И это самое главное в характере вора. Борт заходил на посадку. Секущий свист турбин полосовал туман, испуганно сжавшийся рваными клочьями к земле. На подлете самолет трясло и качало, как старый плацкартный вагон на станции сортировочная. Монька снова закрыл глаза, ожидая этого отвратительного мига, когда самолет на жуткой скорости ударяет колесами в бетон полосы. Он много раз видел, как от этого удара кипит резина шасси, как синими струйками горят баллоны от нестерпного жара прикосновения к тверди. «Зачем мне все это?» — думал Монька. «У меня есть все. У меня только мало времени. Лучше бы я полетел в Лондон проведать Арика». Арика, свет души, мечту и наследника, единственного сына позднего ребенка, Монька родил, когда ему давно минуло 40. Вся страсть и нежность еврейского честолюбия были вмешаны им в этого симпатичного пацана. Тем более, что мальчишка действительно подавал огромные надежды. О, каких неслыханных ухищрений и денег стоило определить его на учебу в Итонский колледж, инкубатор мировой духовной аристократии. Но Монька летит не в Лондон, а в Москву, навстречу со своими разбойными друзьями и подельщиками. Ничего не поделаешь. Его игра продолжается, нельзя просто встать и выйти из-за стола. Монька был игрок, и бросить игру, когда на кону был весь банк, не мог. В Вене у себя на хозяйстве он оставил Васенко. Парень умный, быстрый и серьезный. Вот уж действительно настоящий беглец с невидимого фронта. Но почему-то запали в память слова Хэнка: «Кто не пощадил родину, не пощадит и меня». Хэнк должен выехать из Вены сегодня вечером. Брать его вместе с собой Монька остерегался. Хэнка доставят в Киев, где рубежи родины хранят свои ребята. И там он гарантированно пройдет паспортный контроль. И на машине через совсем проницаемую границу приедет в Москву. Видимо, послезавтра. Монька догадывался, ощущал, как остро его не любит Хэнк. Так и он Хэнка не любит. Нормальный фашистюга. Но бизнес, к сожалению, это не любовные игры. Партнера нужно иметь надежного, жесткого, с которым ты уверен, что на другом конце рычага ничего не треснет, не смылится, не обломится. Интересно, Хэнк не любит его за что-то чисто конкретное или просто из здорового антисемитизма? Он спросил об этом у Власенко, на что беглец с невидимого фронта пожал плечами. Ничего удивительного, евреев не любят люди по дикости и зависти к их высокой материальной обеспеченности. Люди просто не понимают, что завидовать богатству евреев так же глупо, как возмущаться засилием негров в высшей баскетбольной лиге. Генетика, национальный характер, историческая традиция. И вообще, все эти душеразрывные разговоры об антисемитах для бедных евреев. Богатые евреи состоят совершенно в другой нации. Особый народ. вроде английских лордов. И не берите это в голову, Эммануил Семенович.